Глава 34. Коля и правда больше не звонит. Прошло 2 недели, и ни слуху, ни духу. Словно мы и не встречались вовсе. Словно не было последних пары лет, проведенных вместе. Прогулок с моим сыном в парке, пускай и не очень частых. Нескольких ночей, проведенных вместе, и этого переезда в Питер. Наверное, я должна испытывать разочарование. Наверное, меня должно уязвлять, что нормально выбирать мужчин я так и не научилась. Взять хотя бы Пашу. После нашего разрыва он не особо и грустил. Его свадьба с моей соседкой по комнате стала для меня настоящим шоком. Кто же там действительно переживал по-настоящему, так это Пашина мама. Но, обзаведясь новой невесткой, и она моментально успокоилась. Они вычеркнули меня из своей жизни так же легко, как это сделал Коля. Никому из них я не была нужна. Если вообще в мире человек, которому необходимо мое существование. Ведь даже собственные родители от меня отказались. Наверное, только сын. Ради него и живу. В голову, как назло, лезут другие мысли. Память услужливо рисует образ Зураба. А подсознание наивно шепчет, что, может быть, это он, тот самый, единственный, кому я действительно нужна. И может стоить отбросить, наконец, все обиды и недомолвки. Сесть и поговорить, как взрослые люди. Рассказать про сына, в конце концов, обсудить общую опеку над ребенком. Идея настолько заманчивая, что затолкать ее обратно и как можно глубже получается не сразу. И 10 минут я наслаждаюсь обманчиво сладкими картинками. В общем, мечтаю, как дурочка. Вот мы вместе гуляем в парке, Митя бегает, весело смеясь, а Зураб пару раз подхватывает его на руки, кружит. А вот мы в детском отделе выбираем сыну новые сапоги на зиму. Даже немного спорим из-за цены и кто будет платить. Но Зураб, конечно, побеждает. Выхватывает у меня коробку с самыми удобными, но на 1000 дороже тех, что я могу себе позволить, и шагает к кассе. А вот мы... Сама не понимаю, откуда берутся слезы. Я ведь вроде о хорошем думала, а вот оно как. Как цепляет до сих пор одна мысль, что мы с Зурабом могли бы быть одной счастливой семьей. Смахиваю слезинки тыльной стороной ладони. Возвращаюсь к сборам. Ну что я в самом деле? Жили же мы как-то раньше, и теперь проживем. Одни проживем, без всей этой розовой мишуры вокруг. Сегодня я должна оставить сына с няней. Зураб сначала предложил контакты своей сестры. Но я, хоть и смутно, помнила образ шикарной блондинки. А еще ее грубые слова, про чувства которых нет. И что наш роман ничем хорошим не закончится. Она в результате права оказалась, но это вряд ли сделало ее более привлекательной в моих глазах. Конечно, ее я ни в чем не виню, а теперь, спустя годы, уже сама став мамой, понимаю, что девушка действовала из лучших побуждений. Наверное, она уже тогда знала то, чего до сих пор не знаю я. Например, почему Зураб женится на одной, а целует меня. Но об этом лучше не думать. В эти игры лучше не играть. Лучше просто все забыть. Стереть из сердца и его слова, и его поцелуй. Так будет легче. Поэтому няню я нашла сама. Самую недорогую, но по отзывам очень хорошую. И такое иногда случается. Мир не без добрых людей, даже если в моей жизни они попадаются крайне редко. Не все упирается в деньги, хотя в 99% случаев это так, к сожалению. Молоденькая девушка Аня должна приехать с минуты на минуту. Сын ведет себя тревожно и от меня ни на шаг не отходит. Но он останется у себя дома. И в этом уже огромный плюс. Именно поэтому я разорилась на няню, а не повела его в ночную группу в детском саду. Подготавливаю все необходимое. Вещи, которые могут понадобиться, кладу на видное место. Также пишу список продуктов, указывая, что можно сыну, а что давать категорически воспрещается. Например, шоколад у нас под запретом. Стоит съесть маленький кусочек, и все лицо тут же обсыпает. Беру еще один листок и прямо пишу по пунктам все, что надо сделать вечером. Каким мылом помыть, сколько минут можно посмотреть мультики, где находятся игры и детские книжки. Конечно, я все это покажу, но лучше еще продублировать письменно. Пока на автомате делаю все эти действия, в голове продолжают крутиться свои мысли. Все в основном о корпоративе, который запланирован на сегодня. О корпоративе, на котором я обязательно должна присутствовать. Проигнорировать его мне не разрешили. Будто я пленница и не могу принимать никаких решений. Не слишком ли много берет на себя мой босс? Интересно, прошлых секретарш он тоже превращал в рабынь? С одной стороны, я все понимаю. Я помощница генерального, секретарша Зураба. Человек, который взял на себя большую часть ответственности за происходящее. Мое присутствие там даже из этих соображений необходимо. К тому же я получаю хорошую зарплату. Да еще премию. И единоразовую выплату в честь юбилея фирмы. Все, как обещал Зураб. Часть с этих денег я уже вернула ему в счет оплаты телефона и подарков для моего сына. Лицо Зураба было непередаваемо, когда он пытался перевести мне деньги обратно со своей карты, куда я закинула сумму по номеру его телефона. Спасибо современным технологиям. Он даже выругался и один раз стукнул кулаком по моему столу. Но, увидев, что все попытки напрасны, ведь деньги снова и снова я возвращала на его счет, плюнул и ушел к себе. Потом полдня со мной не разговаривал и даже по работе не обращался. А я сидела и удивлялась столь детской выходке. Оказывается, и таким Зураб может быть. Не только холодным и равнодушным. Оказывается, и его можно зацепить за живое. Только чего так взбесился из-за денег? Я ведь сразу сказала, что все верну. Закончив с приготовлениями, возвращаюсь к шкафу. Окидываю критическим взглядом весь свой гардероб, состоящий в основном из старья. Из-за загруженности ничего нового я так купить и не успела. Собиралась на выходных. Но перед этим необходимо пережить вечерний пятничный корпоратив, что не так просто само по себе. А тем более, когда ты помощница генерального, о которой часть фирмы уже сложила разные слухи. Малая толика из них долетала и до меня. Но лучше бы не долетала совсем. И вот с этой другой стороны я бы с удовольствием этот праздник проигнорировала. Осталась бы с сыном, просидела весь вечер, укутавшись в плед и поглощая литрами чая с печеньем в виде звериков. Митя говорит, что слоны и черепахи самые вкусные, а мне ежи нравятся. Ну, может, еще белочки. Хотя на самом деле печенье без начинки и вкус у всего одинаковый. В дверь звонят, и я бегу открывать, попутно успокаивая сына и объясняя, как с няней ему понравится. Как она будет играть с ним в любимые игры и читать любимые книги. Не то что я. Я вечно уставшая после работы и способная лишь на то, чтобы покормить нас ужином и упасть.